Дорогая В.Н., получил ваше письмо об отце В. Уже то, что вы неспокойны, свидетельствует о вашей неправоте. Лицемерие, изми первое бревно и зачесе твоего, и тогда узришь и изъяти сучец и зачесе брата твоего. Здесь указывается на глубокий психологический факт. Если человек с помощью Божией очистится от греха и тем самым будет чисто смотреть на все, то первое, все покажется ему в другом свете, и тогда только он даст правильную оценку всему. Второе, тогда в сердце его будет одна любовь ко всей твари и непостижимая жалость, и желание, чтобы никто не страдал, никто ни в чем не потерпел вреда. Смотри Исаака Сирина. Только тогда и можно учить ближнего, да и то по указанию благодати Божией. И тогда слово будет действенно, полезно, будет исцелять, а не ранить. А пока не достигнем такого состояния, не надо лезть в учителя. Если бы вы побольше молчали с отцом В. и только кратко отвечали, если вас спросят, да и то следовало бы говорить не как свое, а как мнение тех или других святых отцов, то и отец В. к вам относился бы иначе. Да и сказанное вами могло бы заставить его призадуматься или заинтересоваться теми, на кого вы ссылались. Преподобный Нил Сорский никогда не отвечал от себя, а только излагал мнение святых отцов. Если у них не находил сразу решение, то и он не давал ответа, пока не найдет мнение святых отцов о данном предмете. А мы сами, ничего не зная, по слуху или просто потому, что мне так кажется, говорим целую кучу. Умный человек сразу поймет легковесность наших слов и нас осудит. Им надо или доказать ваше мнение, или сослаться на достаточный авторитет. Могли вы это сделать? Конечно, нет. Так и не удивляйтесь его холодности. У вас слишком много ссор в голове, или лучше сказать, в сердце, поэтому в особенности надо молчать. Только на прямой вопрос можно очень кратко ответить, ссылаясь на свое незнание, что поистине так, только бы не оскорбить человека молчанием. Все мы находимся в злейшей прелести, по выражению преподобного Симеона Нового Богослова, то есть во тьме, в заблуждении, в рабстве у дьявола. Только немногие бывают освобождены Господом от этого состояния. Как же слепой может вести слепого? А вы всех учите. Перестаньте. Мытарь не учил, а с сокрушением говорил: «Боже, милостив буди мне грешному». Говорил не только в церкви, а и всегда имел это устроение. Иначе и в церкви не мог бы так молиться. Мог ли он, да и всякий в таком состоянии, учить других? Ну, ясно, нет. А для находящихся в рабстве у греха и дьявола только и есть правильное состояние, состояние мытаря. Когда оно охватит всего человека, тогда только в нем будет совершаться сила Божия. «Сила моя в немощи совершается». То есть, когда человек придет в состояние мытаря, в смирение, тогда в нем будет совершаться сила Божия и выводить из Египта в землю обетованную. Другого пути нет. Если я пишу вам это, то на правах духовника. Простите. Господь да хранит вас и вразумит на все благое. Привет и благословение Божие вам и всем знакомым. 2 января – день преподобного Серафима. Поклон дедушке. Прошу вспомнить о мне. Никон, 17 января 1954 года.